Сын низко склоняется над столом, не смея поднять на нее глаза. «Мишель!» – медленно растягивая слова, говорит мать. «Я оставила тебе в кухне обед, можешь уйти на 10 минут, я тебя заменю». Она величественно усаживается за перегородкой и, опершись локтями на стол, разглядывает свои пухлые руки в кольцах. «Иди, что же ты стоишь?» «А вы уже обедали, мамаша?» – робко спрашивает сын. «И папаша тоже». «Конечно, мы всегда в свое время обедаем. Ступай. И не забудь перекрестить лоб». «Как можно-с?» – бормочет Миша, пятясь спиной к двери. «Обожди!» – останавливая его движением руки, говорит мамаша. «Подай мне сюда стакан чаю. Сию секунду». Миша мгновенно исчезает. Через минуту он приносит матери стакан чаю и тонкий ломтик лимона. «Пожалуйтесь». Мать благосклонно треплет его по щеке. «Ну иди и не вздумай греметь посудой, папаша спят». Однажды, приехав не вовремя, Динка присела на скамейку в палисаднике. Почта была еще закрыта, но за стеклянными половинками дверей раздавалась могучая контральта госпожи Жеронкиной. «Ты зарабатываешь себе только на кусок черного хлеба, тебя кормит отчим, понятно тебе это или нет?» Динка не слышала слабого возражения юноши, но вслед за ним раздалась звонкая пощечина и бушующий голос. «Ты ножки должен целовать отчиму! Он взял тебя паршивым щенком, кормил, поил, выучил и пристроил к месту! Вон отсюда, негодная тварь! И не смей появляться в комнатах, пока не попросишь прощения у меня и отчима!» Динка, замерев от ужаса, прижалась к спинке скамьи. Когда почта открылась, она увидела Мишу за конторкой, очень бледного, с красным пятном на щеке. Он привычно вскочил, улыбнулся испуганной жалкой улыбкой забитого ребенка. Динка, не зная, что сказать и чем его утешить, наклонилась к конторке. «Вам кланяется моя сестра». «Ваша сестра? Мне?» Родниковые глаза засияли, наполнились слезами. «Ваша сестра – ангел. Вы очень любите ее?» С глубокой грустью и теплым участием спросила Динка. Он вздрогнул, испугался. «Как можно-с? Кто я такой, чтобы ее любить? Какое право я имею?» «Вы человек. У каждого человека есть право любить», — серьезно сказала Динка. «Я не человек, я слуга». Он немного помедлил и, бросив взгляд на царский портрет, громко добавил. «Я слуга царя и отечества». «Вы слуга своей матери, это она вдолбила вам в голову», — резко начала Динка. Но Миша вскочил и, указывая на дверь, быстро зашептал. «Тише, ради бога, тише, если она услышит, мне конец». «Чепуха, чем скорее они вас выгонят, тем лучше», — шепотом сказала Динка. «Без них вы станете человеком». «Нет, я никогда не стану человеком. Я не расплачу с ними всю мою жизнь. Они кормили меня с 2 лет». «Послушайте, Жеронкин», — строго сказала Динка, — «вы не маленький мальчик». «Да, конечно. Мне уже 20, а я едва зарабатываю себе на кусок черного хлеба. Я нищий», — с отчаянием прошептал Жеронкин. «Я должен быть благодарен по гроб жизни отчиму за то, что он устроил меня на это место». «Значит, вы что-то зарабатываете?» «Очень мало. Отчим получает за меня. Я не знаю, сколько. Он начальник почты. Он может и в любой момент выгнать меня, и тогда я останусь на улице», — с горечью сказал юноша. «Улица — это еще не самое страшное. Самое страшное — это ваша мамаша и отчим», — твердо сказала Динка. «Ради бога!» — снова взмолился Миша, оглядываясь на дверь. «Черт с ними!» — махнула рукой Динка. «Наберитесь храбрости и уходите отсюда! Я найду вам крышу над головой и работу! Мы с сестрой...» «О, нет, нет, не говорите ей обо мне! Я жалкий человек, но я никогда не приму милостыни из ее рук!» Этот разговор произошел еще прошлым летом. С тех пор, приезжая на почту,